У меня ушло много месяцев, собственно, несколько лет на то, чтобы полностью реконструировать ход событий, приведших к моему погребению заживо. Лишь обретя способность чувственной памяти, смогла я вытащить из прошлого один за другим только что перечисленные обрывки. Мангус знал, что скоро мое открытие будет обнародовано, я не делала из этого тайны. Кое-что я ему все же рассказала, и он слушал жадно, с горящими глазами. Я думала, его приводит в восхищение мысль, что он будет причастен к великому прорыву в науке, но нет. То были огоньки зависти и алчности. Мангуст не желал быть вторым номером, ничтожеством, подбирающим крохи с моего стола. Это было мне проговорено именно в таких словах, когда я уже не могла ни ответить, ни возразить. Про ближний сейф он, конечно, знал и был уверен, что все свои секреты я храню там. Когда я по рассеянности оставила на столе листок, исписанный 4 цифрами, Мангусту пришло в голову, не комбинация ли это замка. Попробовал — так и есть. Теперь у него в руках был резервуар с чудесной эссенцией, которую он всегда получал от меня дозами по 10 миллиграммов. Мангуст решил, что основной компонент тайны у него в руках. Оставалось только избавиться от первого номера, то есть меня. И тогда благодетелем человечества будет он. Задачу облегчала секретность, которой я всегда окружала свои исследования. Всемирная слава, общее признание, огромные деньги и гарантированное посмертное место в пантеоне — все достанется ему, если только я исчезну. Он наверняка все равно придумал бы, как меня убрать, но задачу облегчил случай. Будучи превосходным специалистом, Мангуст сразу понял, что мой врожденный дефект базилярной артерии дает ему отличный шанс осуществить дело чисто, ни у кого не вызвав подозрений. Для разрыва такой небольшой аневризмы необходимо сочетание двух факторов – разжижение крови и резкого подъема давления. Первое условие Мангуст исполнил, подмешав мне в чай сильный антикоагулянт с пиком действия через 12 часов. Вот почему наутро у меня так кровоточили десны. А вместо витамина он вколол мне адреналин или еще какой-то препарат, вызывающий скачок давления. И все. Дело было сделано. С тем же успехом он мог приставить мне к затылку дуло пистолета и спустить курок. Расчеты Мангуста полностью подтвердились. Он сам занимался моим инсультом, и никому не пришло в голову усомниться в компетентности моего любимого помощника, даже участника консилиума. Не знаю, что он им подсунул под видом моей энцефалограммы, но проверять ни Лайон, ни Паскье не стали. Да и с какой стати? Ошибся мерзавец только в одном. Инсульт не стал смертельным. Мой аномально крепкий организм не позволил мне умереть. Но и это оказалось кстати, как он сказал мне во время первой беседы, если можно назвать беседами наше одностороннее общение. В тот период Мангуст появлялся у меня каждый день. Попытки воссоздать разработанную мной методику ни к чему не приводили, да и не могли привести. Для этого моему погубителю не хватало ни знаний, ни кругозора. Некоторое время спустя он совсем оставил исследовательскую работу и сосредоточился исключительно на мне. Окружающие только умилялись, видя, сколько времени верный ученик проводит у одра болезни своей бывшей руководительницы. Мангуст перепробовал все. Я прожила на свете целых 90 лет, но даже не представляла, какие бездны гнусности могут открываться в душе вполне стандартного представителя среднего класса. Он меня то уговаривал и соблазнял избавлением от страданий, то угрожал. В конце концов дошел до пыток. Ему ли, лечащему врачу, было не знать, какие участки моего тела сохранили чувствительность. Он втыкал в меня иглы, прижигал кислотой, зажимал мой нос прищепкой. Но еще много лет назад я научилась блокировать болевые ощущения, так что уколы и ожоги мне были нипочем. А натренированное дыхание позволяло мне оставаться без кислорода 3, даже 4 минуты. Так надолго оставлять меня без воздуха палач не решался. Он не хотел, чтобы я умерла. Думаю, что от всего случившегося у Мангуста произошло временное помутнение рассудка. Колоссальный приз был так близко, но в руки не давался. Это сводило подонка с ума. Его крошечные с булавочную головку зрачки и дергающиеся тиками рожи выглядела аномально. Но мое лицо было еще ужасней. Я узнала это, когда Мангуст придумал заменить физические истязания психологическими. Поскольку мускулы, управляющие движением глазных яблок, у меня не действовали, я могла смотреть только прямо перед собой в одну точку. «Хватит пялиться на потолок, это для тебя слишком жирно!» — прошипел мне однажды Мангуст, кривя бледные губы. «Отныне ты будешь любоваться только на свою жуткую харю. Гляди, во что ты превратилась!» И перед моими глазами, почти вплотную, появилось зеркало, которое он каким-то образом укрепил на штативе. «Боже мой! На что я, оказывается, похожа?» В ужасе я зажмурилась, а Мангуст радостно захихикал. «Помоги мне, и я помогу тебе избавиться от этого кошмара», — сказал он перед уходом. Теперь, стоило мне открыть глаза, я видела перед собой чудовищную карикатуру на человеческое лицо, съехавшее на бок, с отвисшей губой, вечной ниткой слюны и потеками под носом, с синими венами на голом черепе. Оно будто сошло с картины Босха. «Это я?» Надо отдать Мангусту должное. Новая пытка получилась действеннее прежних. Особенно силен был эффект, когда я просыпалась. Глаза открывались сами собой, я видела это, и вопль ужаса обжигал мои парализованные связки. Сестрам Мангуст сказал, что это новое слово в уходе за коматозниками. Якобы существует теория, что угасшее сознание может иногда на секунду пробуждаться и меркнет вновь, не успев зацепиться ни за что знакомое, а вид собственного лица способен вызвать в мозге ответную реакцию. Избавления мне ждать было неоткуда и не от кого. Я поймала себя на том, что испытываю давно забытое чувство страха. Все время бодрствуя, лежу с закрытыми глазами и боюсь, задумавшись о чем-нибудь, их ненароком открыть. Мука длилась неделю за неделей, и все не кончалось. Догадавшись, что на сей раз нащупал мое слабое место, Мангуст стал появляться реже. Мой слух еще не успел обостриться, я не слышала, как он подходит, только вдруг над самым ухом раздавался довольный смешок. «Все жмуритесь, мадам, не надоело?» Он пальцами поднимал мне веки и заставлял смотреть в зеркало минуту или две. «Может быть, договоримся?» «Ах, как сладко и приятно было бы умереть!» «Не хотите?» «Ну, как угодно!» «Тупой подлый грызун! Да если б я захотела, если б я имела право умереть, мне достаточно было бы повелеть сердцу остановиться, как это сделал когда-то Иван Иванович, не желая подвергать себя унижению пыткой». Но я должна была держаться. Может быть, рано или поздно кто-то все же заметит по блеску моих глаз или еще как-то, что я в сознании. И тогда я передам знание, которое должна передать, но не Мангусту. Только не Мангусту. Зрение стало мне ни к чему. Я все равно им не пользовалась. Оно только мучило меня. И в конце концов я приняла решение. Прекратила кровоподачу в глазные нервы. Совсем. Через полчаса открыла веки. Ничего. Все. Ослепла. Лучше видеть вечную черноту, чем карикатуру на самое себя. Следующий визит Мангуста стал последним. Он сначала бормотал свои обычные гадости, довольно бессвязно, с истерическим подхихикиванием. Потом оттянул мне веки и понял, что я слепа. Трюк больше не работает. «Ах ты так!» — рявкнул Мангуст. «Ну и черт с тобой, старая сука! Обойдусь без тебя! Подыхай медленно!» С тех пор, вот уже 14 лет, он ни разу у меня не появлялся. Я не знаю, чем объясняется такое дьявольски долгое терпение, что он замыслил, чем занимается. Но ясно одно — обойтись без меня Мангусту не удалось. Если бы мой метод, пускай в усеченном или искаженном виде, был обнародован, об этом обязательно упоминалось бы в медицинских журналах, которые читает мне Пятница. Да и не торчал бы Мангуст во временах года, не выжидал бы непонятно чего, сохраняя одну и ту же дистанцию. Я не могу ошибаться. Я отлично различаю его слабую, но неизменно присутствующую эманацию. Мангуст жив. Он никогда от меня не отдаляется. Я не возьму толк, Что означает эта загадка? Вероятно, он как-то научился пользоваться препаратом и укрепил свой организм для долгой жизни. Это объясняет его долготерпение, но не раскрывает замысла. На что он рассчитывает? Может быть, сидит все эти годы в лаборатории и с упорством маньяка пытается разобраться в тайнах методики? Если около моей кровати оказываются два сотрудника резиденции, я мучительно вслушиваюсь в их болтовню. Не скажут ли они что-нибудь про директора, но его имя ни разу упомянуто не было. Я много раз спрашивала Пятницу, где директор и что он делает, но мой единственный товарищ на подобные вопросы не отвечает. Сколько их ни повторяй. У Пятницы терпение такое же безграничное, как и у мангуста. И сегодня я вдруг поняла, они меня пересидели, переупрямили. Больше не могу. Случилось это так. Вошла медсестра, сменив предыдущую. Сказала пару слов Пятнице. Просто так, от скуки. Не ожидая, что он ответит. Он и не ответил. Сестру эту перевели ко мне недавно, и надолго она не задержится, я уж знаю. Работа с лежачими больными требует усидчивости и, так сказать, философски-созерцательного характера. А эта девушка из Ревеля слишком непоседлива. То ходит по комнате, то шелестит страницами журнала, то болтает по телефону. И тут опять, не просидев молча и 10 минут, стала кому-то названивать. Разговаривала в полный голос. Кого ей стесняться? Не аутиста же, и тем более не меня. Видимо, позвонила она мужу или любовнику. Впрочем, не знаю. Сначала я не прислушивалась. А потом она говорит. «Сегодня 5-е, так? Еще 2 дня и отпуск. Прилечу, поедем в Финляндию, на озера. Там в январе шикарно». «В январе? 5-е? Сегодня 5 января?» Я не особенно слежу за числами. В моем существовании календарь ни к чему, а даты не имеют такого значения. Тем сильнее поражает меня это совпадение. Как раз думала про цифры 0501, а они тут как тут. Не могу объяснить, отчего у меня внезапно возникло ощущение, нет, уверенность, что круг замкнулся. Ни почему. Просто в часах моего времени упала последняя песчинка. Больше не хочу. Я сделала для вас все, что могла. Сами виноваты. К черту вас всех. Нет, не так. Бог с вами со всеми. Оставайтесь, решайте свои проблемы сами, без меня. На мое лицо ложится холодная сухая ладонь. Пятница что-то почувствовал. Между нами, безусловно, существует некая связь. Что ж, есть хоть кто-то, с кем я могу попрощаться. Я отмаргиваю ему ресницами. Больше не могу. Силы кончились. Ухожу. Прощай.